Кобургской площади, где он снимал комнату в верхнем этаже пансиона, они пробирались темными улицами и малолюдными переулками. Его маленькая комнатка под чердаком оказалась вполне уютной и очень опрятной. Здесь же он готовил себе еду на газовой печке с одной конфоркой. Она сняла с себя всю одежду и заставила его слияние душ, возможно, даже более значимым, чем акт слияния тел.